а отстегавши меня, она спускается к рабу с вином и отваром и поит его. И завтра с утра она придет. «Клянусь Аллахом, мой юноша!» — воскликнул царь. «Я не премину сделать тебе доброе дело, за которое меня будут поминать, и его запишут, и оно станет известным до конца времен». После этого царь сел, и они с юношей беседовали до наступления ночи и легли спать. А на заре царь поднялся и снял с себя одежду, и, обнажив меч, направился в помещение, где был раб. Он увидел свечи, светильники, курильницы и сосуды для масла, и, подойдя к рабу, он ударил его один раз и убил, и, взвалив его на спину, бросил в колодец, бывший во дворце. А потом он вернулся и, закутавшись в одежды раба, лег в гробницу, и его меч был с ним, вынутый из ножен на всю длину. И через минуту явилась проклятая колдунья. И как только пришла, сняла одежду с сына своего дяди и, взяв бич, стала бить его, и юноша закричал: «Ах, довольно с меня того, что со мною, о дочь моего дяди! Пожалей меня, о дочь моего дяди!» Но она воскликнула: «А ты пожалел меня и оставил мне моего возлюбленного!» И она била его, пока не устала, и кровь потекла с боков юноши, а потом она надела на него волосяную рубашку, а поверх нее его одежду, и после этого спустилась к рабу с кубком вина и чашкой отвара. Она спустилась под купол и стала плакать и стонать, и сказала: «О, господин мой! Скажи мне что-нибудь, о, господин мой! Поговори со мной!» И произнесла такие строки поэта: «Доколе будешь ты дичиться, сторониться, достаточно того, что страстью я спален, из-за тебя одной разлука наша длится. Зачем? Завистник мой давно уж исцелен». И она опять заплакала и сказала: «Господин мой, поговори со мной, скажи мне что-нибудь». И царь понизил голос и заговорил заплетающимся языком на наречии черных и сказал: «Ах, ах, нет мощи и силы, кроме как у Аллаха Высокого, Великого!» И когда женщина услыхала его слова, она вскрикнула от радости и потеряла сознание, а потом очнулась и сказала: «О, господин мой, это правда!» И царь ослабил голос и отвечал: «О, проклятая! Разве ты заслуживаешь, чтобы с тобой кто-нибудь говорил и разговаривал?» «А почему же нет?» — спросила женщина. «А потому что ты весь день терзаешь своего мужа, а он зовет на помощь и не дает мне спать от вечера до утра, проклиная тебя и меня», — сказал царь. «Он меня обеспокоил и повредил мне, и если бы не это, я бы, наверное, поправился. Вот что мешало мне тебе ответить. С твоего разрешения я освобожу его от того, что с ним», — сказала женщина. И царь отвечал ей: «Освободи и дай нам отдых». И она сказала: «Слушаю и повинуюсь», и, выйдя из-под купола во дворец, взяла чашку, наполнила ее водой и проговорила над ней что-то, и вода в чашке запузырилась и забулькала, и стала кипеть, как кипит в котле на огне. Потом женщина обрызгала водой юношу и сказала: «Заклинаю тебя тем, что я произнесла и проговорила. Если ты стал таким по моему колдовству и ухищрению, то измени этот образ на твой прежний». И вдруг юноша встрепенулся и встал на ноги, и он обрадовался своему освобождению и воскликнул: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и Мухаммед, посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует». И она сказала: «Выходи и не возвращайся сюда, иначе я тебя убью», и закричала на него. И юноша вышел, а женщина вернулась к куполу, сошла вниз и сказала: «О, господин мой! Выйди ко мне, чтобы я видела твой прекрасный образ». И царь сказал ей слабым голосом: «Что ты сделала?»